От тебя просто глаз не отвести. Сейчас я иду на макияж, — она взглянула в зеркало поверх головы Рис, — и я буду выглядеть сногсшибательно. А когда мы вернемся в кулак ангела, я разыщу Ло и вдоволь его помучаю. Повернувшись, она присмотрелась к прическе Рис. — Мне нравится твое милирование. По-моему, я понимаю, что намерен сделать Серж. Значительно увеличить глаза, в чем они, собственно, не очень-то и нуждаются, и приоткрыть лицо. Чертовски верно. Я хочу подчеркнуть эти великолепные глаза и убрать массу волос с плеч и шеи. Останутся лишь вот эти очаровательные локоны. Полагаю, вам будет нетрудно следовать заданному стилю. Рис, не отрываясь, смотрела на свое отражение. «Я почти узнала эту женщину», — думала она, — «я почти увидела прежнюю себя». Глаза ее наполнились слезами. Серж опустил ножницы и в тревоге взглянул на Линду Гейл. «Ей не нравится. Она расстроена. Вам не понравилось?» «Нет, нет. Все хорошо. Просто я уже очень давно не видела себя такой. Очень давно». «И не забудь про макияж», — фыркнула Линда Гейл. «Тоже не помешает». Сейчас ей хотелось быть на виду. День оказался просто потрясающим. Выглядела она тоже великолепно. Не стоило, правда, поддаваться на уговоры Линды Гейл и покупать эту желтую рубашку, пусть та и была ей очень к лицу. Зато она вручила продавцу копию рисунка, как делала это во всех магазинах, куда они забегали с Линдой Гейл. Кстати, Линда Гейл оказалась права. Кожаная куртка сидела на Рис лучше, чем на ней самой. Однако стоила она столько, что Рис и мечтать не могла о подобной вещи. Да ладно! С нее довольно новой прически и новой рубашки. Ей хотелось как можно скорее добраться до дома, полюбоваться на себя, затем надеть новую рубашку и позвонить Броуди. Как знать, может, он захочет прийти на ужин. На рынке ей удалось приобрести качественную зелень. Здесь же она нашла свежевыловленные гребешки. Очередной покупкой стал шафран, хотя это, конечно, было уже роскошью, но Рис решила, что пюре из шафрана и базилика станет неплохим дополнением к гребешкам. В отличие от Линды Гейл, которая пускала слюнки в бутиках, Рис впадала в экстаз исключительно на рынках. Пританцовывая, она поднялась к дверям своей квартиры, щелкнул замок, и Рис оказалась внутри. Настроение у нее было превосходным. Поэтому она не стала сразу запираться, а потащила свои покупки к стойке. Смотри-ка. Смотри-ка, Рис. Так ты скоро станешь нормальной женщиной. По-прежнему пританцовывая, она вернулась к двери и заперла ее. Ну, а теперь самое время еще раз полюбоваться на свой новый облик, решила она. Вальсируя сама с собой, ради удовольствия ощутить, как развиваются ее волосы, она в несколько шагов очутилась на пороге ванной. И тут же кровь отхлынула от ее лица, а тело словно заледенело. Молча, в шоке, смотрела она на зеркало. Прямо в центре него висел один из набросков, так что вместо своего лица Рис видела лицо мертвой женщины. И повсюду, на стенах, полу, маленьком туалетном столике, алым, как кровь, маркером, был выведен один и тот же вопрос. «Это я?» Она сползла на пол и свернулась в дрожащий комок.